Часть пятая. Последний раз. Гаррет Лин. После Олимпиады про Кэт ходили самые разные слухи. Инесс Эктон. Говорили, что она загремела в психбольницу из-за нервного срыва. Ну, правильно. Если ты женщина, то должна сидеть тихо, как мышка. А коли выйдешь из себя, сразу запишут сумасшедшие. Франческа Гаскел. Я слышала о том, что она якобы вступила в секту, что снимается под чужим именем в порнофильмах, что вышла замуж за богача и переехала в Коннектикут. Элис Дин. Да, про богатого мужа я тоже слышал, но история про порнозвезду казалась мне более вероятной. Гаррет Лин. По-моему, Кэт просто домой уехала, вот и все. На экране ряд фотографий, сделанных у въезда в фамильное имение Шоу в штате Иллинойс. Катарина встречает почтальона. На ней фланелевая рубашка, рваные джинсы и грязные ботинки. Она с вызовом смотрит в сторону фотографа. Затем уходит по дорожке, ведущей к дому. Николь Брэдфорд. Я отправила ей письмо, как только узнала, что она вновь в наших краях. На каток пригласила, но она мне не ответила. Гаррет Лин. Ей нужно было успокоиться, отдохнуть, подумать над тем, что случилось. Нет, я прекрасно ее понимаю. На экране показывают холмистую, залитую солнцем лужайку. Изображение словно застыло, только трава чуть колышется от легкого дуновения ветра. Но вот в кадр въезжает такси и останавливается. Журналист. Когда вы снова увидели Катарину? Элис Дин. Тогда же, когда и все остальные. Из такси выходит Катарина в черном платье. Ее длинные волосы собраны в низкий хвост. Франческа Гаскел. Через 3 года после Ванкувера, в январе 2013-го. Мелькают вспышки, отражаясь в темных очках Катарины, но она проходит мимо, не обращая внимания. Гаррет Лин. На маминых похоронах. Глава 65. Я совсем забыла о том, как ярко светит солнце в Лос-Анджелесе. Стоял январь, и местные жители кутались в пиджаки и легкие куртки, но человеку, приехавшему со Среднего Запада, калифорнийская зима напоминает прохладное лето. Я вышла на кладбище к Голливуд навсегда. Солнце слепило глаза, как прожектор. По толпе проносился взволнованный шепот. «О, боже, это она! Что она здесь делает? Я думал, ее уже нет в живых!» «Кэт!» — мне навстречу, приветливо махая рукой, шагал Гаррет Лин. «Ну, хоть кто-то рад моему приезду!» Подойдя, Гаррет крепко меня обнял. Он немного поправился, черты лица округлились. На него было приятно смотреть. С ним был какой-то смуглый красавец, возрастом чуть старше нас и в экстравагантных очках. «Это мой парень Андре», — представил его Гаррет. «Очень приятно, Кэт», — мягким басом проговорил тот, пожимая мне руку. Я повернулась к Гаррету. «Прими мои соболезнования. Я и не знала, что у Шейлы были проблемы со здоровьем». «Никто не знал», — отозвался он. В новостях написали «рак». Правда, чего именно, не уточнили. Оказывается, Шейла много лет боролась с болезнью, скрывая ее ото всех. Значит, Олимпийские игры в Ванкувере действительно были для нее последним шансом. А я наговорила ей столько обидного на прощание. Траурная церемония начиналась через несколько минут, и приглашенные усаживались на белые стулья по обе стороны мемориального пруда. Гости смотрели на меня с любопытством. Я поймала на себе взгляд повзрослевшей Фрэнни Гаскел, которую теперь все называли ее полным именем — Франческа. Они с партнером быстро завоевали звание лучшего американского дуэта в спортивных танцах на льду, которое когда-то по праву принадлежало нам с Хитом. Позади рядов прохаживался, собирая реплики присутствующих, Элис Дин в галстуке бабочки и с блестящим микрофоном в руке. Он помахал нам рукой, но ни я, ни Гаррет не откликнулись. «Гаррет, а ничего, что я пришла?» «Ну, о чем ты говоришь, Кэт? Я и сам хотел тебя пригласить, но потом закрутился». «Постой, а откуда ты узнала про похороны?» «Хит позвонил». Гаррет с Андре переглянулись. Когда мой негламурный образ жизни наскучил прессе, репортеры оставили меня в покое. Последнее время, если мне кто-нибудь и звонил, то в основном сотрудники компаний, занимающихся продажами по телефону. В ту ночь, когда умерла Шейла, раздался звонок, но я не ответила. Только на следующий день, отправляясь на утреннюю пробежку, я заметила, что звонивший оставил голосовое сообщение. «Я понимаю, что тебе меньше всего хочется со мной разговаривать, но я звоню, чтобы сообщить». У меня перехватило дыхание. То ли от звука знакомого голоса, то ли от страшной новости. Не тратя времени ни на слезы, ни на раздумья, я достала свой старый чемодан, собрала вещи и отправилась в аэропорт О'Хара. «А скажите, Кэт», — Андре сменил тему разговора, «вы до сих пор катаетесь?» Гаррет бросил на него предупреждающий взгляд, но я улыбнулась. «Да, катаюсь, но только для удовольствия. Гаррет, а ты?» «Уже несколько лет как бросил. После Ванкувера... Короче, со мной произошла неприятность». «На льду упал?» — посочувствовала я, отметив про себя, что Гаррет прихрамывает. «Да нет, в академии как-то допоздна задержался. В общем, заснул за рулем на трассе и выехал на встречную полосу». «Бедный!» — ахнула я. «Но как же? Да если бы я знала...» «Ничего, теперь все уже позади. Но я тогда понял, что с фигурным катанием пора завязывать». Мне в голову вдруг пришла странная, абсолютно неуместная в этот скорбный день мысль о том, что Гаррет еще никогда не выглядел таким здоровым и счастливым. «Кстати, можешь меня поздравить? Я снова сел за парту, только теперь по-настоящему, как все нормальные люди». «Гаррет учится в Стэнфорде», — с гордостью приобняв его, добавил Андре. «Психологию изучает. Лучший на курсе». «Вот здорово!» — восхитилась я. «Поздравляю!» На трибуну взошла церемонимейстер, седовласая дама в брючном костюме. Гроба нигде видно не было, только портрет молодой Шейлы в золотистом платье и с медалью на шее. Тут же стояла затейливая композиция из белых кал и орхидей. Букеты из таких же цветов были расставлены в вазонах по обеим сторонам пруда. «Хочешь, садись с нами?» Гаррет указал на первый ряд, отведенный для членов семьи. Белла уже заняла свое место. Я узнала ее со спины по безупречной осанке и красиво уложенным косам. «Да ладно, не стоит», — отказалась я. «Увидимся после церемонии». Я села в пустом ряду сзади. Остальные ряды заполнялись, но никто из гостей не решался присесть рядом со мной. Я глядела по сторонам, стараясь не думать о Хите. Через несколько секунд я его увидела. Он спускался по лестнице у мавзолея, перешагивая через ступеньку. Хит отрастил бороду. Он двигался с грацией профессионального танцора. Я замерла, боясь, что он меня увидит, и в то же время подавляя желание броситься ему навстречу. Но Хит прошел мимо, не заметив меня, и занял место в первом ряду. Рядом с Беллой. Церемония прощания началась с небольшой речи ведущей. Потом на трибуну пригласили Кирка Локвуда, который рассказал несколько историй из спортивной жизни Шейлы. Затем вышел Гаррет и произнес трогательную речь о том, как он восхищался своей матерью и как рад тому, что она перед смертью успела узнать его по-настоящему и даже познакомиться с его избранником. «А теперь», — объявила церемонимейстер, «слово предоставляется дочери Шейлы, Изабелле Лин». Я замерла, готовясь увидеть лицо своей бывшей лучшей подруги, которая предала меня. Однако Белла не вставала. Гаррет начал шептать ей что-то на ухо, но она лишь качала головой. Плечи ее дрожали. Она плакала или старалась не разрыдаться. Хит обнял Беллу. Она успокоилась, но подниматься на трибуну по-прежнему не хотела. А лишь еще плотнее прильнула к Хиту, положив голову ему на плечо. «Ну что ж», чуть замявшись, произнесла ведущая траурной церемонии. «В таком случае давайте перейдем». «Разрешите мне? Я хочу сказать несколько слов». Кирк Локвуд. Просто не верилось, что Шейлы больше нет. На экране цветы и портрет Шейлы Лин. Камера медленно отъезжает, показывая гостей, собравшихся вокруг мемориального пруда на кладбище «Голливуд навсегда». Франческа Гаскел. «Мы с Эваном видели ее в декабре во время финала Гран-при. Бодрая, как всегда, а буквально через какую-то пару недель...» Гаррет Лин. «Все произошло неожиданно, но мне кажется, что маме именно так и хотелось уйти». Вероника Волкова. «Вы думаете, раз она умерла, то я буду говорить про нее любезности? Обойдется, да и Шейла бы тоже не стала, если бы я оказалась в могиле вместо нее». Элис Дин. «Прекрасная церемония. Все шло замечательно, но потом появилась Катарина Шоу». За кадром раздается голос. «Разрешите мне? Я хочу сказать несколько слов». Камера переключается на Катарину, направляющуюся к трибуне. Ведущая растерянно уступает ей место. Сняв солнцезащитные очки и крепко сжимая их в руке, Катарина начинает речь. «Когда я впервые увидела Шейлу Лин, мне было всего 4 года. У меня тогда только что умерла мама». Следующий кадр. В первом ряду сидит Белла Лин. По бокам ее брат и Хит Роча. В зеркальных солнцезащитных очках Беллы отражается голубое небо. Катарина продолжает. «Мама всегда была больна, сколько я ее знала. Я не помню, как ее хоронили, но то, что произошло после похорон, я запомнила навсегда». Она обводит взглядом толпу гостей. Те сидят замерев. Ночью мне не спалось. Я выскользнула из кровати и потихоньку, чтобы не разбудить отца с братом, включила телевизор. Шла трансляция финала соревнований по спортивным танцам на льду в Калгари. Бросив взгляд на портрет, Катарина говорит дальше. Передо мной на экране появилась Шейла Лин, завоевавшая уже вторую по счету олимпийскую золотую медаль. Сильная, уверенная в себе женщина. Идеал. Я смотрела на нее и не могла оторвать глаз. Она придала мне сил в трудную минуту. На следующее утро я сказала отцу, что хочу записаться в секцию фигурного катания. Камера снова переключается на Линов. Гаррет плачет. Белла сидит с каменным лицом. В кадре видна рука Хита. Он обнимает Беллу, нежно водя пальцами по ее плечу. «Когда я выросла, мне очень повезло. Я тренировалась у Шейлы несколько лет. Мне хотелось тогда во всем походить на нее, но, по правде говоря...» У Катарины срывается голос. Она смаргивает слезу. Камера берет крупным планом лицо Хита, который не спускает глаз с Катарины. «Говоря по правде, я совершенно не знала Шейлу Лин. Да и никто, наверное, ее не знал. Но мне известно, что она была золотой медалисткой, прекрасной матерью, удачливой бизнес-леди и самым холодным, расчетливым человеком, какого мне только приходилось встречать». Присутствующие встревоженно перешептываются. Кто-то ахает. «Шейла Лин изменила мою жизнь к лучшему», — продолжает Катарина. «Но наряду с этим она также не раз пыталась сломать мне жизнь. Да, это была сильная женщина, иначе она бы просто не выжила в нашем жестоком спорте. Однако Шейла могла быть и слабой, и беспощадной. Она была простым человеком, хоть и старалась это от всех скрывать». Снова показывают Беллу. По ее щеке бежит слеза. «Нет, Шейла Лин не была идеалом», — заключает Катарина. «Но она была победительницей».